Затем они тщательно зашили разрез и положили труп в раствор селитры на целых 70 дней. Все это время они не работали, а только ели и пили, но платили им за каждый час. Когда положенный срок миновал и труп засадился, можно было приступить к закутыванию, труду не из легких. 400 локтей вессоновых, смазанных клейкой смолой повязок, бесконечных полос полотна, тончайшие из которых прилегали к самому телу, намотали они на Иакова, накладывая их то рядом, то одну поверх другой, и поместили между ними на запеленатой шее золотой воротник, а на груди — плоское резное украшение из золота, изображавшее коршуна с распростертыми крыльями. Ибо и мастера, прибывшие вместе с врачами, тоже успели продвинуться в своих работах, и в украшениях не было недостатка. Кованные листового золота полосы с выгравированными на них именем мертвеца и восхвалениями его имени были наложены поверх повязок на плечи, талию и колени и соединены с такими же продольными полосами сзади и спереди. Затем то, что было некогда Иаковым, а ныне представляло собой очищенную от всего тленного, нарядную и долговечную куклу смерти, с головы до ног обернули тонкими, гибкими пластинами из чистого золота и в таком виде водрузили в Ароон ковчег, который тем временем точно по мерке изготовили столяры, ювелиры и скульпторы. Ковчег человеческой формы, обильно украшенный драгоценными камнями и пестрой хинифтью. Кукла покоилась в кукле. Голова наружной была вырезана из дерева и покрыта изготовленной из толстого листового железа маской с усировской бородой. Вот какой пышный и почетный обряд справили над Иаковым, хотя все это было не в его вкусе, а лишь во вкусе его прижившегося на чужой земле сына. Но, вероятно, так и надо считаться с чувствами того, у кого в теле живые внутренности, ибо другому это, в общем-то, безразлично. Все усилия Иосифа были направлены на то, чтобы, исполняя последнюю волю отца, как можно торжественнее посмертно почтить его. И покуда тело готовили к путешествию, возвысившийся предпринял шаги, чтобы превратить это путешествие в громкое и знаменательное событие — великий триумф. Ему требовалось для этого согласие фараона, но из-за траура, из-за того, что несколько недель Иосиф умышленно не заботился о своей внешности, он не мог самолично предстать перед Богом и послал к нему вверх, в город, горизонта в заячьей округе гонца, чтобы испросить у прекрасного сына Атона разрешение проводить посмертный образ отца за границу, в страну его усыпальницы. Обязанности своего ходатая он возложил на Моисея Хме, хотя бы уже затем, чтобы дать добряку-домоправителю возможность до конца участвовать в этой истории. Кроме того, он мог вполне положиться на его спокойствие и преданность при решении той дипломатической задачи, которую заключала в себе подобная миссия. Ведь нужно было получить от фараона определенные приказания, лишь наводя его на соответствующие мысли, но ни в коем случае ни о чем не прося. Нужно было добиться от него распоряжения о высокоторжественных государственных похоронах родителя его, фараона, первого слуги, или другими словами, побудить его распорядиться о так называемом «великом шествии». Мы опять видим, как сильно привыкли мысли Агнца Рахили идти египетскими путями. Великое шествие было понятием чрезвычайно египетским, популярнейшим в Кеме, представлением о праздничной церемонии, и наряду с мыслью о бальзамировании по высшей смете, идея великого шествия, о котором будут говорить и за Евфратом, и даже на островах моря, возникла у Иосифа благодаря завещанию Иакова сразу же. Шествие это должно было соревноваться в пышности с самыми славными посольствами, когда-либо отправлявшимися за рубеж в Вавилон, в Метани или к великому царю Хаттушили, что в стране Хатти, и войти в аналы державы на память потомству. Получить у фараона 70-дневный служебный отпуск, чтобы со всеми сыновьями и сыновьями-братьями отвезти отца через границу к могиле почетным окольным путем, для этого избранным было самым первым и самым легким делом. Этого было недостаточно. Это еще не было великим шествием, царскими похоронами, а доставить отца к могиле мирскому сыну хотелось не иначе, как царя? Фараона нужно было подвести к этому, чтобы он...